Алло. Алло, да, мне Вадик нужен. Алло. Алло, да, Вадик, говорю, нужен. Вы не туда попали. Ой, его здесь нет, да? Это не туда попали вы. Извините. Алло. Алло, да, мне нужен Вадик. Не туда попали, говорю. А, я понял. Алло. Кто вам надо? Мне нужен Вадик. Да не звони больше сюда, какой Вадик тут? Алло. Алло. Да, здравствуйте, мне нужен Вадик. Никакого Вадика здесь нет. Ты не туда попал. Как это не туда попал? А мне сказали... Молча! А мне сказали, что Вадик здесь есть, по этому номеру. По какому номеру ты звонишь? По номеру телефона. Какой номер, скажи? 37-96-46. Ну, Вадика здесь никакого нет. Как это нету? А мне сказали, что есть. Фу, блин, твою мать. Алло! Здравствуйте. Здрасте. А мне нужен Вадик. Я уже сказала сотый раз, повторяю, никакого Вадика здесь нет. Как это нет? А мне сказали, что есть. А ты что, больной, что ли? Нет, нет, что вы, я вполне здоров. Здоровый? Да. Ну так вот, здоровый, не звони больше, мы вызову милицию сейчас. Зачем? Мне нужен Вадик. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне нужен Вадик. Вадика здесь нет. Как это нет? А мне сказали, что есть. Мне дали этот номер, сказали, звоните, здесь Вадик. Ну так и звони. Так я вот и звоню. Ну Вадика мне можно к телефончику? Я сейчас проверю номер, откуда ты звонишь. Слушай, ебасос свой закрой и Вадика позови, придурок. Здесь никакого Вадика нет. Вадика позови. Так что не шути с этими звонками. Слушай, потому что я сейчас вычислю, откуда дядя, ты звонишь. Вычисли свое очко. Позови сюда Вадика и сам иди нахуй. Давай, бегом, Вадик. Еще ты что, пьяный или что, блядь? Я полностью трезв, а ты должен позвонить. Больше ты сюда не позвонишь. Вадика позови. Здесь Вадика нету. Ну, а фамилия Лобода что-нибудь говорит? Фамилию? Да. Так вот скажи фамилию Вадика. Лобода. А? Лобода. Больше сюда не звони. Потому что я сейчас звоню 02. Тебя будут сейчас вычислять, откуда ты, падла, звонишь. Понял, нет? А, секундочку, почему меня оскорбляете? Вы что, ты понял, нет? Подожди, ты что, охуевший, что ли, меня оскорбляешь? Больше сюда не звони. Mm. Узнай номер телефона, куда тебе надо. Ты ошибся номером. Узнай, Вадика, номер. Окей, хорошо. Потом будешь звонить. Хорошо, окей, спасибо.